Глава 1098. Хаос Тассена. Я тоже под действием этой невообразимой силы на мгновение впал в замешательство. Я думал, что на мгновение, на деле же на целых 3 месяца. Когда 3 месяца спустя я пришёл в себя, царство бессмертных уже лежало в руинах. Новоиспечённый священный император Цинлун, не прислушиваясь к моим советам, своевольно отправился в царство бессмертных выяснить обстоятельства и больше не вернулся. Прошло ещё несколько сотен лет, из-за крушения царства бессмертных в области Конь-Сю начались беспорядки, появилось объединение под названием Альянс Культивации, за которым смутно ощущалось присутствие области Конь-Сюй. Этот Альянс Культивации неизвестно каким образом получил большую часть наследия царства Дождя. Я хотел разузнать местонахождение священного императора Цинлуна, но у меня 3-е увядание святого наступило преждевременно, и когда я решил было уединиться, Альянс Культивации начал атаковать секту 4 святых. Священный император Сюань У нас предал, я тяжело его ранил, но так как находился на 3-м увядании, не смог его убить. Священный император Байху пал на поле битвы, даже тело его забрали. Смешно. Альянс Культивации понёс такие огромные потери, но ничуть не догадывался о настоящих причинах этой войны. Они думали, что всё ради господства в регионе планет Конь-Сюй. Они не знали, что война эта была не за какое-то там господство, а разразилась из-за того, что область Конь-Сюй не весь как заставила священного императора Сюань-У пойти на предательство и узнала секрет секты 4 святых. Но область Конь-Сюй лишь узнала о том секрете, но понятия не имела, где находится та планета культивации. Регион планет Конь-Сюй обширен. Искать одну планету культивации среди бескрайнего моря планет необычайно сложно. Причём, благодаря преобразованиям 4 священных императоров 1-го поколения, эта планета культивации не подавала никаких признаков. Потому соглашение между 1-ми 4-мя священными императорами испокон веков только наследник священного императора Судзаку имел право знать о точном местоположении этой планеты. Поэтому разразилась война между Альянсом и сектой 4 святых. В критический момент я, невзирая на последствия, пригрозил изначальным сокровищам святого, но моих усилий оказалось недостаточно, чтобы сохранить этот секрет, тем более что он касался жизни и смерти всех кланов секты 4 святых. В итоге я всё же поведал о местонахождении этой планеты. Область Конь-Сюй также опасалась 4 сокровищ святого, и то, о чём я говорил, слишком многого касалось, поэтому они смогли определить, правда это или нет. Так постепенно эта война утихла, а я вместе со всей сектой 4 святых глубоко скрывался. Я был тяжело ранен, но не мог смириться со смертью, ведь с моей смертью секта 4 святых тотчас распадётся на части. Причём я ещё не нашёл человека, который унаследует этот секрет. Я остатки своих дней прожил благодаря технике божественной способности, целыми днями терпел боль от непройденного 3-го увядания и так продержался десятки тысяч лет. До настоящего времени сейчас я вот-вот освобожусь. Фигура мужчины средних лет постепенно начала отдаляться, но его голос ещё долго звучал в голове Ван Линя. «Ван Линь, запомни то, что я сейчас скажу. Это самый тайный секрет секты 4 святых. Я не знаю, почему 1-е священные императоры придавали ему такое большое значение, но, видать, на то есть причины. Ты крепко запомни, унаследуй и передай. Вся секта 4 святых прибыла с той первоначальной планеты, её ты можешь рассматривать как некую дверь». Эта дверь была поделена 1-ми 4-мя священными императорами на 4 части, и эти части были спрятаны на 4 разных планетах культивации, рассредоточенных в разных местах. После этого древний регион бессмертных исчез, 4 царства бессмертных разделились, и эти 4 места находятся в разных регионах планет царства бессмертных. Я рассказал области Конь-Сюй лишь об одном из них, о планете Судзаку, на которой ты родился. Не знаю, изменились ли остальные 3 места и как сейчас они называются. Запомни эти 3 карты планет. Вслед за божественной мыслью мужчины средних лет в голове Ван Линя сразу же нарисовались эти 3 древние карты планет. Ван Линь был потрясён до глубины души. Он не знал, что у секты 4 святых имеется такой тайный секрет. И уж тем более не подумал бы, что планета Судзаку, на которой он находился, является главной причиной тогдашней войны между Конь-Сюй, Альянсом и сектой 4 святых. Вот почему один из аватаров старого священного императора всё время находился на планете Судзаку. Вот почему учитель Моджи отправил его сюда. Боюсь, его учитель непростой человек. Не знаю как, он нашёл какие-то зацепки. Недаром Лю Мэй тоже появилась на планете Судзаку. Еще и клан Фу, Рун, тоже на этой планете. О том, что Хуан Лун является аватаром старого священного императора, Ван Рин узнал 3 года назад. Мужчина средних лет закончил давать поручения. Когда его фигура начала отдаляться, он внезапно остановился, повернул голову и посмотрел на стоящего вдалеке Ван Линя, добросердечно улыбнулся и промолвил. «Если будешь испытывать огромное напряжение, если секте 4 святых больше не вернуть былую славу, если небесам угодно уничтожить нашу секту, тогда не принуждай себя». Произнеся последнюю фразу, мужчина средних лет шагнул, и его фигура исчезла. В звездном небе осталась лишь фигура Ван Линя, который стоял там в остолбенении. То, о чем он только что услышал, почти заставило его потерять способность мыслить. Его душа была потрясена до основания, и он не сразу пришел в себя. В этот самый момент на занятом Лутянем западе Альянса, снаружи огромного дворца Бессмертного Грома, который витал в звездном небе, пронеслась радуга вдали. В радуге виднелась фигура. Это один изначальный дух, почти прозрачный. В нем было множество тонких красных нитей, и выглядело это поражающе. На лице у изначального духа была странная улыбка, будто бы он умирал от наслаждения, но его глаза выдавали сильный страх и смятение. «Янь Лэйдзе, спаси меня!» — пронзительно крикнул изначальный дух, как только приблизился к дворцу Бессмертного Грома, и звук его голоса превратился в звуковые удары, раскатившиеся по звездному небу. В одно мгновение снаружи дворца, мерцая, появилось множество разных фигур. Впереди всех из горящего племени выступил один седовласый человек — Янь Лэйдзе из Дворца Бессмертного Грома. Он шагнул и тут же оказался рядом с этим изначальным духом. Взгляд его был очень серьезным. Его правая рука во время заклинания потянулась вперед и сразу же схватила этот изначальный дух, а левая рука молниеносно коснулась несколько раз изначального духа, и с каждым прикосновением обильное количество изначальной силы Вселенной проникало в изначальный дух. Тонкие красные нити в нем сжались, но не были вытащены из Лэй Юнзы. Под напором изначальной силы Вселенной Лэй Юнзы более или менее пришел в сознание и торопливо выпалил. «Когда возвращался, внезапно напали люди из секты трупа Инь!» Он еще не успел закончить, как красные нити внутри него напряглись под давлением изначальной силы Вселенной. Он сразу же смолк, на лице появилась натянутая улыбка, глаза затуманились. Хоть он и не закончил, но сказанное отчетливо отдалось в ушах всех старцев, стоящих снаружи у Дворца Бессмертного Грома. Все они разом помрачнели. «Секта трупа Инь!» Янь Лэйдзе нахмурился, правой рукой сильно надавил на межброви Лэй Юнзы. Тотчас его изначальный дух задрожал, и он снова пришел в сознание. «Лэйдзе, объясни четко, зачем секте трупа Инь нападать на тебя?» Тихо прикрикнул Янь Лэйдзе. «Священный император Судзаку, Ван Линь, это он сказал мне вручить тебе нефрит передачи. По дороге, когда я возвращался, на меня тут же напали, и я был отравлен ядом смерти от наслаждения». Яд начал действовать, Лэй Юнзы помутнил разум, и пусть его культивация была мощнее, чем у тогдашнего Сутунани, но она еще не достигла стадии разрушения тьмы, тем более он потерял смертное тело, и сам он не был таким одаренным и способным от природы, как Сутунань, чтобы придумать, как подавить действие яда. Все эти причины привели к тому, что яд очень сильно подействовал на Лэй Юнзы. Пока он говорил, его правая рука из последних сил схватила воздух перед ним, и спереди сразу же появилась трещина, из которой вылетел нефрит передачи. После этих действий, не в силах больше терпеть этот странный яд, у него изо рта брызнула ци изначального духа, и он окончательно потерял сознание. Янь Лэйдзе схватил нефрит передачи, внимательно посмотрел, и, несмотря на способности Янь Лэйдзе сохранять спокойствие, он резко изменился в лице, в его глазах появился чудовищный блеск. «Это весть!» Янь Лэйдзе будто молнией сразило, он остолбенел, на подсознательном уровне использовал божественное сознание, еще раз проверил и только тогда убедился, в этот момент взоры всех старцев обратились к нему. Янь Лэйдзе махнул правой рукой, и нефрит передачи тут же попал в руки рядом стоящего старца. Взгляд у старца был серьезный. Он после проверки божественным сознанием также изменился в лице. Немного времени спустя почти все старцы просмотрели, и каждый из них после просмотра сильно менялся в лице. «Неизвестно, правда ли это?» — медленно произнес один из старцев, помолчав немного. Если позволить такому человеку освободиться, Альянс Планет точно постигнет страшная катастрофа. Это дело, по идее, не касается нас. Но если изображение в божественном сознании этого нефрита передачи истина, тогда Лутянь лишится всего занятого им звездного неба в Альянсе Планет и тут же вернется в Лутянь, причем нужна тщательная защита. Если вдруг тот человек войдет в Лутянь... Тело говорящего старца дрогнуло, во взгляде виднелся страх. «Скорее всего, это неправда. В мире никак не существует такого человека. Судя по содержанию и изображению в нефрите передачи, так он нас, культиватора в стадии разрушения тьмы, одним пальцем убьет. Это же абсурд!» — фыркнул другой старец. Были разные мнения. «Помните ли вы зверя Луны?» — внезапно заговорил Янь Лэйцзы. Все старцы застыли в раздумьях. «Но не стоит придавать этому большое значение. Все же...» На этом Янь Лэйцзы вдруг остановился. Лицо его выражало почтение, будто бы он внимательно прислушивался к чему-то голосу. Никто из старцев не удивился странному поведению Янь Лэйцзы. Наоборот, все они приняли почтительный вид. Мгновение спустя Янь Лэйцзы снова изменился в лице, сложил руки на уровне груди к западу и учтиво промолвил. «Слушаюсь!» Он повернулся, серьезным взглядом осмотрел всех и тяжело проговорил. «Прекратить все боевые действия против Альянса, созвать всех культиваторов, кто на стадии выше понимания границ тьмы. Дождитесь моего возвращения из секты четырех святых. Ждите моей команды!» Такая же сцена разыгралась и в секте трупа Инь, но в отличие от Лотянь, нефрит передачи, принесенный Ли Инжи, заставил сойти с ума всю секту трупа Инь.